Однако я-то не бездарный молодой придурок с незачарованным клинком, ударивший мне в спину с воплями о мести. Верно, я сделал все по науке, разрушив напрочь энергетику врага, и пора бы старому хрену уже отправиться навстречу к предкам. А ты упрямый, вынужденно признал я, не обращая внимания на происходящее вокруг. Никак не помрешь, пень старый. А если так, через клинок потекли фиолетовые и синие молнии, заставляя выгнуться дугой шамана, но его скрюченные, изувеченные пальцы не ослабили хватку, и все же сморщился. Больно же, ах ты падаль. Через перекрученное в гримасе боли лицо исказила жуткая ухмылка, обнажающая обогренные кровью желтые зубы, меж которыми били струйки дыма. Через пальцы умирающего в меня втекали тонкие струйки незнакомой, но явно смертельно опасной волжбы. Это не было прямой атакой, попыткой ударить в лоб. Такое я ощутил бы сразу и успел бы среагировать вовремя. Нет, это скорее напоминало яд или «проклинаю тебя». Чужак, злобно, яростно прохрипел он из последних сил, и номеровая тварь, переполненная нездешней мощью, да не узришь ты ни лиц детей своих, ни предков, да сгинешь в пучине безвестной и безгласной тьмы, да не зринешься в бездну тишины и темноты, пребывая отрезанным от колеса перерождений во веки веков, отрезанным от мира мертвых или... Он еще хрипло выкрикивал слова проклятия, что надежно сковывало нас двоих, архимага и старшего магистра, проклятие, в которое он вкладывал всю свою ненависть, все остатки силы и самую жизнь, все могущество покорных его воле духов. Слова, что он произносил, были не просто пустым сотрясанием воздуха, нет, проклятия, они такие, больше всех прочих разделов чародейства зависит от акустических компонентов накладываемых чар, магия, что призывает сам мир иману в свидетели, воплощая сказанное в жизнь, и сейчас мне срочно требовалось дать ему отпор, пока у меня еще было на это время. Так что боюсь, дальнейшая воздушная схватка пройдет без меня, а жаль, мне бы очень хотелось лично понаблюдать, как мой тяжелый крейсер показывает наглым пиратствующим уродам Кузькину мать. «Ответь на мой зов, зеленая молния!» — рыкнул я, отпуская рукоять меча простолюдина. Изумрудные разряды с новой, невиданной силой побежали не просто по моим венам, разлились по жилам, капиллярам и прочему. Сейчас я с призлихом насыщал себя чистейшими чарами исцеления, но не молниями едиными живы. К сожалению, просто добить старика здесь и сейчас означало лишь многократно осложнить себе задачу, снять накладываемое посмертно проклятие проще всего до того, как оно полностью вступило в силу и пока проклинающий еще жив. Магия света, раздел чар очищения, сильнейшие из доступных мне в данный момент чар подобного толка стремительно сплеталась. Желтые и золотые молнии отдавали всю мощь, на которую были способны, дабы ускорить и усилить заклятие, и я даже успевал. «Сдохни, наконец!» — воскликнул женский голос справа. Изящная, украшенная золотым узором сабля показалась в поле моего зрения, стремительно опускаясь на еще сильнее осклабившегося шамана. «Дура!» — взревел я, немыслимым усилием заставляя себя отвлечься на третье действо сразу, телекинетический толчок. Однако зачарованная побрякушка на груди у безмозглой овцы, что решила влезть куда не просит со своей помощью, без труда отразила не самое сильное магическое воздействие, и отсеченная голова старика покатилась по палубе эсминца, разбрызгивая кровь. «Будь проклят!» Прошептали изжаренные губы в последний раз, и взор могучего некогда чародея седьмого ранга окончательно потух. «Тупая корова!» — взревел я в ярости. «Безмозглая, тупая овца!» «Сударь, моя сестра лишь!» — попытался вмешаться явно удивленный моей реакцией Пожарский, но я уже взял себя в руки. «Заткнитесь, горе помощники!» — процедил я сквозь зубу, глядя, как стремительно расползается чернота по моей коже. «Боги и демоны, ничему меня жизнь не учит!» «Полез, мать вашу, помогать идиотам, молитесь, чтобы я выжил, иначе то, во что я обращусь после смерти, вас уничтожит самыми первыми, и никакие цацки магического характера не спасут». Проклятие обрело окончательную форму, воля умершего загустилась, обрела собственное подобие жизни, и весь смысл его существования теперь был в том, чтобы убить меня быстрой и мучительной смертью, а учитывая кое-какие добавки в проклятии, то после своей смерти я поднимусь в виде нежити. Старый шаман понимал, что делает. Прекрасно понимал. Я думал, что устроил удачный гамбит, позволил изранить себя, заложив перед этим мощный заряд зеленых молний прямо в себе, чтобы потом, когда он уверует в свою победу, прикончить его одним внезапным ударом. Несмотря на шестой ранг, В чистом противостоянии с чародеем седьмого ранга я все еще был слабоват, и единственным шансом было ударить в полную мощь тогда, когда он не ждет. Однако старый хрен подстраховался, и теперь я уже не уверен, с чьей это стороны был гамбит, с его или с моей, ибо я поднимусь высшей нежитью, с доступом к немалой части своего былого могущества, и управляющие нити тянулись куда-то вглубь Сибири, видимо, к его сородичам. По сути, он заготовил для своих сородичей покорную немертвую тварь силой, превышающей любого мага заклятий на планете, ценой всего лишь своей жизни. А учитывая, что он не мог знать, что я появлюсь сегодня здесь, то старому призывателю духов можно поставить твердую пятерку с плюсом за умение принимать быстрые и взвешенные решения в экстремальной обстановке. Он импровизировал, и импровизация его могла сейчас меня погубить. Потоки света, перевитые золотым и желтым, стремительным потоком заполнили все мое естество, но даже сильнейшее доступное мне заклятие очищения было не в силах решить мою проблему. Все, чего я достиг, проклятие оказалось отброшено, съежившись до небольших темных пятен в тех местах, где пальцы шамана пробили мою плоть. И пока еще очищение бушевало, выжигая всю заразу темной магии, что могло, у меня было время подумать. Немного, минут пять, может семь, но было. Господин Николаев Шуйский, верно, осторожно, словно говорила с диким зверем, который в любой момент мог наброситься на нее, заговорила со мной Пожарская. Я так понимаю, из-за моего импульсивного поступка вы оказались в столь сложном положении, верно, вернее некуда, подтвердил я рассеянно. Так что отойдите подальше, сударыня, с меня на сегодня достаточно Пожарских. Боюсь, второй попытки мне чем-либо помочь с вашей стороны я могу не пережить. Совершенно случайно вышло так, что мы везем кое-какие священные реликвии для вашего дяди, уважаемого Сергия Белозерского, осторожно начала девушка. И среди них имеется, как мне кажется, весьма подходящая к данному случаю, мощи Пресвятого. Тащи, коротко бросил я, с тревогой ощущая, что первоначальная оценка на тему оставшегося у меня спокойного времени оказалась слишком оптимистична. Любая священная реликвия, связанная со светлыми богами, будет уместно. Неси немедленно, девка. Судя по поджатым губам Пожарской, мое обращение ей очень не понравилось. Еще бы, на дуэли вызывали за меньшие. Это все равно, что назвать дворянина или, упаси боги, боярина, мужиком. Они ж тут все такие чувствительные к этим аристократическим нюансам этикета. Но мне было откровенно наплевать. Пусть радуется, если я по итогу ее роду счет не выкачу за произошедшее. Ее родич, боевой маг пятого ранга, поглядывал на меня весьма настороженно, но в разговор влезать не спешил. Что ж, весьма разумно, настроение у меня сейчас прескверное. А ведь не вмешайся, дура, я бы проклятие сам развеял, и архимага бы имел возможность Марготону скормить, что разом бы весьма улучшило мое положение. Черт, ну не везет и баста, все тут. В ожидании девушки я вновь прибег к зеленым молниям. Эта часть моей силы пожирала ману с весьма нескромным аппетитом пожирала ману, но взамен выдавала отличный КПД. Теперь мне в принципе не нужны ни целители, ни алхимические препараты этого направления. Хотя нет, с последним погорячился, в бою иной раз, по ситуации, проще зелье хлебнуть, чем тратить немалое количество сил и концентрации на самоисцеление. Но в целом, я теперь могу драться куда свободнее, чем прежде, ведь риск погибнуть снизился на порядок. А ведь еще каких-то пару лет назад архимаги были несокрушимыми столпами мироздания, каждый из которых мог прихлопнуть меня как комара. Наличие у тех же Игнатьевых своего чародея седьмого ранга ставило меня перед фактом того, что победить в конфликте с ними я не способен в принципе. А что сейчас, доведись Николаевым Шуйским схлестнуться с родом Игнатьевых в бою, то я уверен, мы бы справились. Смолов в одиночку двоих, а то и троих себе подобных стоит, тем более не из великих родов. А еще есть Цветкова, Алтыный, Петя, как-никак, младший магистр, мои мастера, тысячи гвардейцев, несколько артиллерийских батарей, свой тяжелый крейсер, что сам по себе почитай тот же архимаг, а в некоторых ситуациях, даже лучше, чем просто архимаг. Ну и я, способный пусть не победить, не сейчас точно. Вот годик-другой саморазвития, и там уже поглядим, но дать равный бой и связать руки чародею седьмого ранга. А уж учитывая, сколько всего из арсенала той же ритуальной магии мне ныне вновь доступно, то на своем поле и убить способен. Да, вырос, окреп, да и соратники на месте не стоят. Долго еще твоя родственница копошиться будет? Не оборачиваясь, бросил я молчаливому Пожарскому. Еще несколько минут, ответил он. Тем временем исход воздушного сражения окончательно и бесповоротно стал очевиден обеим сторонам. По целому ряду причин, от моего крейсера до наконец прибывших боевых судов ближайших родов, ими обладающих, вместе с дежурным эсминцем, двойкой фрегатов и пятью корветами под флагами Романовых. Учитывая еще четыре эсминца разных родов, исход битвы был предопределен. Очевидно, поверженный мной архимаг был козырной картой нападавших. Шаман седьмого ранга вполне мог компенсировать численный перевес с нашей стороны, но, во-первых, враги не знали, что рядом есть целый тяжелый крейсер, что сам по себе мог дать прикурить их козырной карте, во-вторых, что тут найдется столь резвый старший магистр, как я. А так, убери из уравнения меня и моих людей, и у врага были более чем достойные шансы разбить еще и прибывших на выручку аристократов и дежурную эскадру. Думаю, план врага заключался не только в нападении на нас, но и в том, чтобы разгромить возможные подкрепления, заговорил Пожарский, повторяя мои мысли. Учитывая наличие среди них шамана такой силы, скорее всего сегодня враги бы захватили несколько эсминцев, львиную долю имевшегося у нас груза и успели бы отступить до того, как сюда прибыли бы достаточные силы для отражения подобной угрозы. Позвольте выразить вам свою благодарность, сударь, если бы не вы и ваши люди, я бы скорее всего уже погиб, как и большинство наших людей. Я промолчал, не считая нужным отвечать. Во-первых, очищение почти истощилось, и пришлось вливать все больше маны в зеленую молнию. Во-вторых, перед моими глазами было зрелище поинтереснее, а именно образцово-показательная абордажная операция, осуществляемая моими людьми. Тут уж действительно было зачем поглядеть, в конце концов. Именно оценить возможности своих бойцов и магов я и прилетел. Отогнав и основательно проутюжив парочку эсминцев артиллерии и боевой магии, мой крейсер развернулся, выбрав себе целью пару фрегатов. Надо сказать, разница в тоннаже была ощутима невооруженным взглядом. Если эсминцы уступали тяжелому крейсеру габаритами раза в 2-2,5, то фрегаты и вовсе смотрелись щенками на фоне волкодава. Разница в тоннаже даже на мой любительский взгляд была не меньше, чем в 5-6. Да, а ведь абордажников на моем корабле не комплект, если подумать. На такую махину и 500 бойцов будет едва достаточным минимумом. Но насколько я понял, это все, что пока имеется. Штурмовать при таких обстоятельствах два эсминца разом действительно было бы чересчур самонадеянно. Да что уж там, и на одном могло бы оказаться достаточно народу, чтобы если не отразить попытку абордажа, так заставить моих людей умыться кровью. К тому же эсминцы были до сих пор отнюдь не беззащитны, и мой капитан, справедливо рассудив, что выиграл достаточно времени в артиллерийской и магической дуэли с небольшой эскадрой, решил нацелиться на кусок, который можно проглотить и не подавиться. Крейсер не стал таранить или даже слишком уж сближаться с парочкой удирающих в одном направлении. Очевидно, в отличие от гордых самураев, цинцы расставаться с жизнью в бою не слишком-то и торопились. Что похвально с одной стороны, живыми они своим хозяевам пользы принесут больше, чем напрасно погибшими в проигранной схватке. Но с другой, за счет этого они стали удобной мишенью для змея. Не долетая метров 700 до поры кораблей, мои бойцы начали штурм. Я сам удивился их наглой тактике. А уж как, наверное, бедолаги на вражеских суденышках оказались поражены, когда буквально с борта громадины летучего крейсера начали спрыгивать вниз фигурки десятков закованных в весьма дорогие зачарованные доспехи бойцов. Прямо в воздухе образовалось два громадных пузыря, в одном, что поменьше, было около сотни бойцов и сам Смолов, его ауру было сложно спутать, в другом, с двумя сотнями, три мастера и младший магистр в лице моего личного ученика. Штурм начался на обоих кораблях одновременно. За минуту до этого артиллерия просадила защитные барьеры вражеских судов, и восстановить их вновь они явно не успевали. Как и приготовиться к отражению штурма, разрозненные выстрелы пушек и боевых заклятий были легко отбиты стенами воздушных пузырей, поддерживаемых витающим в воздухе почти невидимым элементалем моего заместителя и верного слуги. Думаю, вас можно поздравить с пополнением вашей личной эскадры двумя не самыми плохими фрегатами, явно с удивлением протянул стоящий рядом младший магистр. Какая необычная тактика и своеобразное использование столь могущественного элементаля воздуха. Прежде, Чем я ответил, наконец появилась его сестра с какой-то коробочкой. Ну наконец-то, я уже из последних сил проклятие держу. Глава 16. Дела далекие, дела камчатские. Ну что, друг мой, все еще считаешь, что мы сумеем отогнать япошек? Поинтересовался, набивая трубку, седой полковник инженерного корпуса сухопутных войск. На не слишком-то и высокой и не выделяющейся особой прочностью крепостной стене стояли двое. Упомянутый полковник, чародей в ранге младшего магистра, и его друг, высокий, широкоплечий и не менее пожилой чародей в полковничьих погонах инфантерии. А перед ними расстилались серо-свинцовые воды бухты Петропавловска-Камчатского, на волнах которой покачивались немногочисленные боевые суда Российской империи. Тройка крейсеров, раза в два превосходящие свои воздушные аналоги, темнели многочисленными пятнами копоти и едва залатанными пробоинами, шесть еще более потрепанных фрегатов да десяток корветов, все, что осталось от второй Тихоокеанской флотилии его императорского величества. Вдали, у самого входа в бухту, дымился и исходил эманациями смерти медленно идущий ко дну дредноут, плавучая крепость с размещенными на ней площадками для 25 корветов, десятка фрегатов, трех эсминцев и тяжелого крейсера. Громадина, совокупный экипаж которой насчитывал свыше 20 тысяч солдат и матросов, включая полтора десятка старших магистров и троих архимагов, судно, которому не страшен был бы даже одиночный маг заклятий, обладающий достаточной мощью, чтобы кракены и левиафаны в панике удирали от него подальше, ощущая грозную мощь заключенной в эту махину магии, ныне представлял из себя весьма удручающее зрелище. Нет, судно не погибло без боя, более того, если бы не оно, то Петропавловск-Камчатский пал бы еще две недели назад, а до его бухты не сумели бы добраться даже эти ошметки океанского флота империи. Однако факт оставался фактом, нерушимая, почти неуязвимая громада была безвозвратно потеряна. Куда он, кстати, тонет? На удивление спокойно полюбопытствовал вместо ответа на вопрос товарища полковник пехоты, если отбросить модные европейские словечки и говорить по-простому. Там до дна дай бог метров 120, а это махина, если даже по самым минимальным прикидкам, от киля до палубы метров 350, а то и все 400 имеет. Ну, в обычное время на плаву его поддерживает магия, руны снижения веса, руны левитации и прочее, пожал плечами полковник-инженер, или фортификатор, если уж быть совсем точным. Но близко к суше эта махина никогда не подплывала, расход топлива становился совсем уж неприличным. Он и здесь-то плавать начинал лишь в боевой обстановке, предпочитая обычно просто сидеть килем на дне. Неужто не видел, как они корабль топили? Я был занят, там, с западной стороны, если помнишь, китайцы вместе с отрядами индийских наемников едва стену не взяли штурмом, пожал он плечами, на силу отбили супостатов. Так чего с дредноутом приключилось, куда он тонет-то? Самураи призвали нескольких младших божеств в реальный мир, а китайцы натравили на несчастную посудину стаю своих драконов, пояснил его коллега. Бой выдался жарким, они даже пару своих дредноутов подвели, да только им пришлось отойти, артиллерийскую дуэль они не выдержали. Однако дело свое сделали, два остававшихся линкора ныне на дне. Там схватка совсем уж по-крупному пошла, и кто-то пустил в ход высшую магию пространства. Под кораблем сейчас некая аномалия, куда он, собственно, и проваливается. Два полковника некоторое время помолчали. Пожилой фортификатор спокойно попыхивал трубкой, глядя на морскую гладь затуманенным взором. Мыслями пожилой чародей был явно не здесь, а вот его товарищ, наоборот, глядел только и исключительно на погибающую гордость Тихоокеанского флота его императорского величества, на дредноут Юрий Романов, названный так в честь дяди нынешнего императора, бывшего главы Адмиралтейства, скончавшегося пару десятилетий назад. Хороший был человек и отменный морской волк его светлости Юрий Никитич, угрюмо бросил полковник пехоты. Даже я, человек насквозь, так сказать, сухопутный, знал это. Жаль, что названный его именем дредноут так бесславно сгинул. От тонущего судна раздался грохот и треск, прервавший речь чародея. Верхняя палуба в кормовой части судна лопнула, выпуская гигантскую драконью голову. Ящер был не европейского типа, с четырьмя могучими лапами, мощным торсом и длинной шеей, а азиатский, с вытянутым змееподобным туловищем, длинными усами-вибриссами и короткими лапами. Могучая тварь, способная одолеть в одиночку троих-четверых младших магистров, выглядела потрепанной, изорванная, во многих местах пробитая чешуя, потоки крови, льющиеся из многочисленных ран, выбитый глаз. Несомненно, силы вторжения одержали верх над гордостью имперского океанского флота, но победа эта далась им большой кровью. Дракон явно удирал. Превосходное зрение чародеев, дополнительно усиленное ими соответствующими чарами, позволяло разглядеть происходящее в мельчайших деталях, несмотря на расстояние. Тварь извивалась, разевала пасть в попытках реветь, безуспешных, ибо что-то напрочь блокировало звук, и рвалась, как обезумевшая, стремясь покинуть внутренности поверженного исполина из зачарованного магического металла и драгоценных волшебных пород сибирских деревьев. И через десяток секунд монстру это удалось. «Врёешь, не уйдешь», — раздался сиплый, усталый и полный злости голос, и из образовавшегося в результате попытки сбежать отверстия в палубе внезапно вылетел поток едва различимого сияния. Секунда, вторая, третья, и вот уже в небе стоит громадный, под 200 метров ростов полупрозрачный витязь в древних доспехах. Кольчуга, простой прямой клинок в правой руке, шлем без забрала или личины, каплевидный щит за спиной, перед смертными в облике древнерусского дружинника предстало младшее божество славянского пантеона. Кто-то из гвардейцев старших богов, не иначе. Именем Перуна, тварь, громогласно зарычал древний витязь. Окаянный червяк азиатский, да я тебя. Сжимаемый могучей рукой 40-метровый дракон действительно смотрелся безобидным ужом, пойманным могучей рукой. Одно мгновение, неразличимое глазом усилие, и извивающаяся в попытках вырваться и спастись тварь лопнула, разбрызгивая свои внутренности прямо в воды бухты. Но на этом древний витязь не успокоился. Громадный клинок с неожиданной для таких габаритов скоростью устремился вниз в колющем ударе. Прямо туда, откуда вырвался сперва дракон, а затем и сам владелец чудовищного, распространяющего эманации нездешней энергии клинка. «А ты говорил, все кончено», — повеселел пехотинец. «Наши там еще зададут жару. Сейчас я». «Стоять!» — раздался негромкий голос, заставивший замереть уже готового спрыгнуть вниз и хоть бы и пешком отправиться на выручку своим чародея. «Позиции не покидать, всех касается». Невысокая, худощавая женщина с тонким косым шрамом через все лицо, оказавшаяся за спиной пехотного офицера, обладала почти непререкаемым авторитетом среди русских чародеев. Анна Васильевна Керчинская, архимаг со специализацией в стихии воды, контр-адмирал флота Российской империи, командующая десантными силами дредноута Юрий Романов, была женщиной на редкость сильной и волевой, хотя бы потому, что была живым воплощением того, почему многие действительно талантливые маги из мелких родов или вовсе из простонародья предпочитали не основывать свои рода по достижению 4-го ранга, а продолжать служить империи. Получившая великолепное образование по достижению ранга мастера в Петроградской академии оккультных наук по достижению 4-го ранга и принесению всех необходимых клятв, обязывающих женщину едва ли не до конца жизни служить империи, Анна Васильевна человеком была обязательным, волевым и даже в какой-то степени беспощадным, и к себе, и к врагу. За тяжелый нрав и упорство в достижении поставленных целей ее за глаза звали «Стальная акула», и, надо сказать, женщина этим прозвищем гордилась, ибо если бы она сказала, что она вторая по результативности среди моряков обеих тихоокеанских флотилий, то не нашелся бы смельчак, что назвал бы себя первым. Стальная акула выгрызла свое высокое положение из самых низов, от простой крестьянской девочки из богом забытого села в сибирской глубинке до контр-адмирала и архимага, и ее пример вдохновлял очень многих выходцев из низшей аристократии простого народа на то, чтобы честно тянуть армейскую или флотскую лямку, ведь если смогла одна, то смогут и другие, верно. Контр-адмирал и часть ее бойцов, лучшие сотни абордажников числом 500, отдельным приказом командующего 2-й флотилией перевели в число защитников крепости, ибо сил гарнизона было совершенно недостаточно для обороны крупнейшего города-порта на Камчатке. И вот теперь железная акула бесстрастно наблюдала со стен за происходящим вместе со своими старыми знакомыми еще со времен обучения в академии. «Аня, там еще остались выжившие», — воскликнул полковник-пехотинец. «Возглавь атаку, и возможно, они активировали малые переносные алтари, призвав в наш мир Перунову дружинников», — перебила его женщина. «Это последняя мера, крайняя линия обороны, означающая, выжить надежды нет. Для их активации используется, в том числе, и вся жизненная сила офицеров дредноута. Средство на самый крайний, черный день, для того, чтобы враги умылись кровью. Если мы сейчас влезем туда, даже я не гарантирую, что вы выживете. Да и толку с вас, ребята, вы у меня звери сухопутные, толку с вас в морском бою на тонущем боевом корабле, лучше глядите в оба, как бы эти отрыжки тухлого кальмара снова на стену не полезли. А вот акуле пора поплавать. Губы женщины тронул злой, хищный оскал, и она одним легким движением скинула с плеч длинный плащ, украшенный генеральскими регалиями. Второе движение, и китель отправился следом, обнажив все еще молодое. У архимагов, даже если они не из богатых родов, всегда есть возможность поддерживать свою молодость хоть до самой смерти, причем чаще всего на это хватает их собственных навыков и красивое тело. Шаг, и женщина стрелой срывается в зимнее море, не замерзающее лишь благодаря чарам, заложенным еще при основании бухты. Хрупкая женская фигурка без всплеска вошла в воду, родная стихия приняла стальную акулу словно мать непутевую дочь. Одновременно с этим едва заполнившие опустевшие трюмы боекомплектом остатки флотилии развернулись в редкую цепь, направляясь к горловине бухты, туда, где корабль-гигант, что служил пугалом и вражеским флотилиям, и сильнейшим морским чудовищем, охраняя от последних морские торговые пути, вел свой последний бой. Туда, где Юрий Романов в предсмертных конвульсиях стремился отнять как можно больше жизней вторгнувшихся на территорию империи врагов. Палубу разметало объемным взрывом, оттуда вырвался словно бы родной брат первого древнего витязя, только на этот раз вооруженный копьем, на которое оказался нанизан куда более крупный собрат убитого змея, а за ним наружу показались еще несколько подобных же дружинников Перуна. Вот только их противниками оказались не только и не столько в ужасе разбегающиеся остатки драконьей стаи, не десятки высших умертвий, личей и прочих порождений высокой некромантии, которых непонятным образом занесло на судно. Нет, ты говорил, нескольких удивленно взглянул на своего товарища младший магистр, а там их младших богов не меньше десятка. Это синтаистские божества, пожал плечами фортификатор. У них там божеством любой сколько-то сильный дух назваться может. И вообще, мне как-то недосуг считать было. Пришлось, знаешь ли, орудийные башни спешно крепить от вражеских чар. Кто-то шибко умный пытался их обрушить издали. С трудом отбили атаку. Никак у них там архимаг-фортификатор имеется. Если бы не великий источник, черта с два бы я отбил его попытку. И вообще, наслаждайся зрелищем, друг мой Федор Иванович. Там, по-моему, наши основательно желтолицых подловили. Кажется, дредноут намеренно принесли в жертву. И действительно, пошедшая в атаку флотилия врага, наличие которой с той стороны можно было угадать по прикрывающим ее воздушным эскадрам, явно не ожидала встретить подобный отпор. Младшие божества из дружины Перуна оказались на голову сильнее своих коллег, буквально в считанные минуты одолев своих оппонентов. И на этом призванные в этот мир древние витязи не остановились, как не прекратились и сюрпризы от фактически уже потерянного флагмана Тихоокеанской флотилии империи. Младшие божества, призванные ценой сотен жизней, среди которых были десятки далеко не самых слабых магов, впитавшие затем в свои алтари множество жизней всех тех, кто находился в тот момент на превратившиеся в громадный жертвенник судне людей, добивали последних уцелевших врагов. По взмаху меча одного из них во все стороны ударила волна странных искажений, и пространственная магия, искажавшая саму плоть мира вокруг дредноута, рухнула, а вместе с ним развалились и остатки судна. Пятерка дружинников зашагала вперед, поднялись в воздух куда лучше сохранившиеся, чем их морские собратья, суда воздушной флотилии города, грохнули пушки на выдающихся в бухту специальных орудийных башен, исторгая зачарованные ядра, каждая из которых стоила небольшое состояние, но зато могло доставить пару неприятных мгновений даже угодившему под них архимагу. И где-то там, скрытая под толщами воды, неслась в атаку самая опасная гидромантка этой части Российской империи, опасная настолько, что ей было разрешено нанести свой удар в отрыве от основных сил. Только она и ее элементаль-контрактор. Большинство городов на границах империи уже пали, Благовещенск, Хабаровск, Магадан и Южно-Сахалинск, держались в данный момент лишь Владивосток, который был вторым по величине городом в Сибири, хотя, учитывая падение Александровска, теперь уже первым, и Петропавловск-Камчатский, и оба города, окруженные и обложенные со всех сторон, отрезанные от подкрепления и путей снабжения, обложенные так, что даже магия порталов не работала, изо всех сил держали оборону. И сейчас, судя по всему, решалось, Падет ли сегодня одна из последних действительно значимых русских крепостей под ударами армии врага или выстоит, сумев нанести достаточный ущерб, чтобы выиграть время? Время, которого империи катастрофически не хватало на то, чтобы прийти в силах тяжких на защиту своих рубежей. Боевая тревога, выбил трубку чародей-фортификатор. Начался новый приступ, друг мой. И судя по всему, на этот раз со всех сторон. Младшие божества русского пантеона шли в атаку, поддерживаемые десятками воздушных и океанских судов, и зрелище шагающих прямо по водной глади исполинов, что только что играючи разделались с японскими призванными сущностями и разогнали один из драконьих корпусов империи Цинь, впечатляло. Вот только если бы пара старых друзей сумела бы вознестись на высоту, на которой летают самые сильные и крупные из орлов, они бы увидели, что им навстречу плывет и летит громадная армада японского флота, как воздушного, так и океанского. Флота, в котором на каждое русское судно приходилось несколько десятков вражеских. Однако на что-то же рассчитывали в этой отчаянной атаке русские, верно? И будь среди японцев кто-либо, чей взгляд сумел бы пронзить толщу воды, множество слоев маскировочных чар высших порядков и углубиться еще дальше, пронзая даже саму реальность, и прозреть дрожащие складки пространства, они бы поняли, что несмотря на всю внезапность удара, которым на дно была отправлена большая часть российского флота, несмотря на все тактические успехи, заставившие и без того недостаточные силы русских растянуться на сотни километров фронтов, разбиться на большие и малые отряды, зубами цепляющиеся за тактически важные территории. Несмотря на все эти успехи, у империи все еще остался козырь. Козырь, который был достоин самой могущественной из великих держав этого мира, которая оказалась слишком крепким орешком даже для целой коалиции из прочих членов закрытого клуба сверхдержав Земли. Глава 17. Так что там за проклятие было, поинтересовалась Хельга, лежа на боку и скромно прикрываясь простыней. Шаманы умеют испортить жизнь посмертными чарами, когда отец громил нанхасов на твоей земле, их архимаги успели наслать предсмертные чары, и даже ему потребовалось минут 20 на то, чтобы совладать с этим. Я вроде уже показал, что сильнее твоего отца, родная, самодовольно хмыкнул я, играясь с длинным белым локоном, что мне какие-то там шаманы седьмого ранга. В большое, занимающее половину стены окно били порывы ледяного ветра, несущие тысячи густых, пушистых снежинок, на улице бушевала настоящая метель, такая, знаете ли, в которую очень уютно лежать в теплой кровати или перед камином на широкой шкуре проклятого медведя, предварительно обработанной магом-ремесленником. Естественно, собственно, именно на такой шкуре мы сейчас и лежали, наслаждаясь приятной усталостью. И главной загадкой этого прекрасного вечера для меня был вопрос, откуда у Хельги появилась эта чертова простыня, не позволяющаяся любоваться моей возлюбленной. Я прекрасно помню твое объяснение о том, что это было разовое усиление, не купилась она, с умильной серьезностью глядя на меня, а в бою с архимагом дикарей ты был обычным старшим магистром, коим являешься и сейчас. Так ты уверен, что разобрался с проклятием? Я могу попросить помощи у специалистов своей семьи, там есть прекрасные целители седьмого ранга, которые, моя прекрасная зеленоглазая дриада, поверь, если бы с этим проклятием действительно существовала какая-то проблема, я бы не постеснялся обратиться ни к кому из архимагов вашего семейства, заверил я девушку, по той простой причине, что каждый из них в долгу лично передо мной, и пусть они могут быть не в курсе, ибо по словам твоего отца далеко не все сумели понять, кто их таинственный спаситель, но уж Павла Александровича я бы точно дернул по этому поводу. Нет, Хиля, со мной все хорошо. Анна Пожарская на удивление не обманула, она вытащила мощи какого-то достаточно важного святого, чтобы очищающий эффект от их применения оказался достаточно силен, чтобы играючи разрешить эту проблему. Теперь, правда, до следующего их применения должно пройти лет 10, но то не моя проблема, верно, верно, легко кивнула девушка. А кстати, знаешь, зачем сюда прибыла Пожарская, ни за что не догадаешься, станет женой твоего братца-недоумка, зачем же еще, равнодушно ответил я, слишком читаемо, дорогая, тут даже гадать незачем, нечестно, возмутилась девушка. Тебе наверняка сама Пожарская сказала. Да нет, ничего подобного девица мне не говорила, возразил я. Мне 320 лет, если складывать годы обеих жизней, Уж такие-то простые вещи я и без подсказок способен понять. Докажи. Да что тут доказывать? После поражения в Александровске, а это поражение, солнышко, не спорь, твоему отцу срочно нужно укреплять собственное положение в стране. Политические позиции второго императора после эдакой оплеухи пошатнулись преизряднейшим образом, материальное положение и военная мощь тоже весьма пострадали, тут нужны срочные меры для исправления ситуации, и политические браки один из самых простых, эффективных, а главное быстрых инструментов решения подобных проблем. Твоего самого старшего брата, наследника Павла Александровича, второй раз не женишь, хотя вообще можно, конечно, но на это могут косо посмотреть. Как-никак он уже в браке, и его супруга, Мария Воронцова. А Воронцов, в отличие от Бестужева, все еще вполне себе жив. Тогда почему не дочь из главной семьи Пожарских? Прищурилась девушка. Потому что у Сергея Васильевича Пожарского 5 сыновей от 2 жен, фыркнул я. Если ты вдруг забыла, я бывший наследник боярского рода, и подобные нюансы знаю на зубок. Сомневаюсь, что общество примет брак одного из них и твоего брата, согласись. Даже в самых просвещенных государствах Европы подобное не практикуют. Открыто, во всяком случае. Да уж, негромко рассмеялась девушка. Но знаешь, я бы многое отдала за то, чтобы поглядеть на выражение лица Александра, если бы ему предложили подобное. Ну а я, как думаешь, кому меня сосватают? В голосе девушки прозвучали смешинки, да и вообще чувствовалось, что это шутка. Но ответил я серьезно, ибо сама мысль о подобном меня изрядно покоробила. Искренне, ради здоровья твоего же отца и того бедолаги, что может оказаться в это втянутым по решению своего рода, надеюсь, ни за кого, приподнялся я на локте. Иначе то, что устроили японцы со своими союзниками в Александровске, покажется всем безобидной дракой в детской песочнице. Прикончу всех, ты же мое кровожадное древнее чудовище, рассмеялась девушка, отбрасывая простыню и опрокидывая меня на лопатки. Ты очень милый, когда сердишься, ты в курсе. Устроившись на мне сверху и поерзав, явно удовлетворенная ответом девушка промурлыкала. К счастью для всех, никого убивать ради этого тебе не нужно. Что ж, она определенно сильно изменилась после пережитого опыта общения с тварью, пытавшейся сожрать ее сущность на алтаре. И могу сказать с уверенностью, мне подобные перемены изрядно по душе. В общем, на некоторое время все тревоги, планы, размышления и прочие мысли меня надолго покинули. Сложно рассуждать, когда кровь отхлынула от мозга. На следующее утро я встал раньше девушки. Аккуратно выпутавшись из громадной шкуры при помощи телекинеза закинув дров в почти угасший камин, в последний момент спохватился погасить звук падения наколотых чурок в пламя, я оделся и вышел. За прошедшие дни я успел убедиться, что Хельга перестала отказывать себе в такой радости, как поспать до обеда, у меня же такой возможности не имелось. 7 лет, ни больше, ни меньше. Именно столько времени мне отведено на то, чтобы не просто суметь взять 7-й ранг, но и подготовить себя к единственному варианту, при котором я сумею избавиться от последствий схватки в Александровске. И я не мог позволить себе тратить время бездумно. Откровенно говоря, если бы я не взял 6-й ранг столь неожиданным образом, у меня едва ли была бы надежда на спасение. 7 лет при стандартном подходе мне ни за что не хватило бы. Да что уж там, без зеленых молний я бы не прожил все те 1,5 месяца, в течение которых второй император размышлял, помогать ли мне. Да, я не мог использовать их напрямую, но сам факт доступа к ним в силу нового ранга снимал немалую часть нагрузки с моего организма, и потому я взялся за тренировки действительно всерьез. Тем более мне было что отработать, сейчас, на 6-м ранге, мне открылись невиданные прежде возможности. Я наконец вступил пусть и на нижнюю, но все же планку воистину старших чародеев этого мира, и потому, спустившись в самые недра своего замка, я несколько часов просидел в самом сердце покорного моей воле магического источника, гоняя по ауре ману, расширяя и укрепляя свое, скажем так, магическое тело, ну и попутно открывая доступ к своему сознанию-хранителю. Специально я его пока ничему не учил, рано еще, слишком зелен еще, но это и не требовалось. Сущность магии моих молний и доступ к специально для него выделенным пластам памяти помогала развиваться этому существу 7-мильными шагами. Понимая, что я едва ли сумею задержаться здесь, в покое и тишине, на сколь-либо долгий срок, я наполнял хранителя всем, чем мог, впрок. Пока он бездумно поглощал знания и образы из моего разума, Разбираться же с полученным ему придется долго и самостоятельно уже позже, когда судьба отвесит мне очередного пинка, вынудив покинуть свои владения. Эх, а ведь какие надежды и планы были. Но клятые умники, решившие прибить второго императора, все испортили не только ему, но и мне, да и всем прочим аристократам Александровской губернии, не говоря уж о простом люде. Так что, просидев несколько часов, я со вздохом поднялся и направился к лестнице наверх. «Ну, будет тебе, будет», — ответил я на мысль образ хранителя, недовольного моим уходом. «Надо еще Петей и Алтыной заняться, так что не вредничай». Ответ духа можно было понять примерно как «да что толку тратить время на этих бездарностей, хозяин, я намного лучше». «Конечно, лучше», — легко согласился я. «Ты вообще у меня умница, тут не поспоришь, куда этой паре до тебя, потому и приходится на них, непутевых, время тратить, потому и надо им помогать, они тоже часть нашей семьи, они твои младшие брат и сестра, так что не ревнуй». От духа пришли эмоции гордости и самодовольства, смешанные с покровительственным согласием с тем фактом, что, дескать, так уж и быть. «Хозяин, раз ты так считаешь, то надо бы этим убогим помочь. Что тут скажешь, могучий хранитель источника, что уже сейчас был способен одолеть большинство старших магистров, был по сути еще детем. Понимать он меня понимал, но все приходилось растолковывать ему, как пятилетнему ребенку. Вообще, это получилось невольно. Изначально, формируя и вкладывая чары в хранителя, я задумывал его как существо, лишенное полноценного разума, чтобы не рисковать его возможным бунтом против меня, как это бывало в моем прошлом мире. Но когда меня доставили сюда и подключили, почитай, напрямую к источнику магии, который питал поддерживающие мою жизнь чары, я оказался весьма, скажем так, уязвим, и контролирующий этот процесс дух невольно соприкасался с моим сознанием, а уже оттуда почерпнул нечто, что позволило ему шагнуть за пределы установленных мной ограничений. Когда я окончательно восстановился и понял суть произошедшего, у меня первым делом мелькнула мысль откатить все к прежнему состоянию. Но я вспомнил то, что видел в тайной не то лаборатории, не то базе шуйских, того могучего духа, с которым рискнул бы связаться лишь при полном своем прежнем могуществе, и передумал. Особенно когда ощутил почти безграничную привязанность этого существа. Я им воспринимался как родитель и творец, и даже у такого, как я, не поднялась рука фактически убить это создание. Нужно быть совсем отбитым чудовищем, чтобы поступить так, ощущая по образовавшейся меж вами связи эмоций этого создания. Потому я все же пустил это все на самотек. Да, это был определенный риск, но учитывая все, что я успел понять, не слишком большой. В этом мире, в отличие от моего, разумные духи отнюдь не обязательно восставали против своих хозяев, так что это было серьезным поводом пересмотреть некоторую часть своих знаний. А потому я отнесся к этому созданию максимально лояльно, и его невольный страх, засранец, имел доступ к моей памяти, потому примерно понимал, что я могу с ним сделать, я рассеял полной открытостью. Говоря по чести, он знал о моих тайных помыслах и чаяниях больше, чем кто-либо, и поняв, что я не собираюсь причинять ему вред, раскрылся так, что оставалось только диву даваться. У магических источников есть два основных параметра, согласно которым им присуждается их ранг. Ну как два их, на самом деле, куда больше, но самых значимых, от которых все зависит, лишь пара. Первый – объем предельного накопления маны, и второй – пропускная способность. Проще говоря, сколько в нем энергии может скопиться и с какой скоростью он их способен отдавать. Так вот, как оказалось, я недооценил свой источник маны. Если над ним как следует поработать и приложить определенные усилия, как финансовые, так и магические, он легко сможет стать великим источником магии. А обладать великими источниками по факту в Российской империи могли либо великие рода, одно из многочисленных их преимуществ, либо государство. И дело тут было не только в жадности. Чтобы использовать такой источник магии на полную катушку, нужен хотя бы один маг заклятий, который уделит ему кучу времени и сил, приводя его к покорности и полноценной работоспособности. Заряжать десятки и сотни артефактов разом, наполнять невероятно качественной маной с минимальными затратами времени алхимию, легко. Это и еще с десяток способов их использовать. И мой источник со временем станет таким. Вот возьму седьмой ранг, получу контроль над красной молнией и тем самым многократно увеличу способности к магии крови, и все, за пару недель доведу его до ума. А это, громадное преимущество во всех сферах деятельности, от обороны до артефакторики. Но, разумеется, пока что об этом приходится молчать, ибо по закону, у меня его мигом отнимут в пользу государя-императора. Второй император, конечно, мой должник, и с его дочерью я сплю, но он в семье, во-первых, не один, во-вторых, куш слишком привлекательный, чтобы он не попытался у меня его забрать. В Александровской губернии таких источников 9, и 4 из них у Воронцовых и Бестужевых. Два же романовских были там, где ныне зияет магическая аномалия, порожденная моей боевой магией. В общем, не буду подвергать лишним испытаниям алчностью Павла Александровича. По крайней мере до тех пор, пока не буду уверен, что всем стало ясно, отнять у меня источник занятия слишком неблагодарное и рискованное, чтобы затевать его. Если все пройдет по моему плану, уже на 7-м ранге. Мое мнение о силе магов заклятия опустилось достаточно низко, чтобы я мог предположить, что архимаг Пепел способен на своей земле вышибить зубы большинству из обладателей 8-го ранга. В общем, перспективы были весьма заманчивы, и я намеревался их реализовать сполна. А пока же, ну что, господа чародеи, как успехи с освоением материала? Поинтересовался я у дождавшихся меня наконец Алтына и Пети. Овладеваете молниями, твое искусство, учитель, сложнее, чем чары 5-го ранга, зевнул Петя. Нам точно надо в это так углубляться, в конце концов, такими как ты нам не стать. С такими ничтожными амбициями ты вообще никем не станешь, Петя, фыркнула Алтыной. И красивые дворяночки на тебя внимание обращать перестанут точно. Я младший магистр, на меня в любом случае будут обращать внимание, пожал плечами слегка заматеревший парень. Тогда держи в уме, что раньше получения тобой 6-го ранга или овладевания своими молниями на приемлемом уровне Алтыной так и будет тебя игнорировать, вставил я шпильку. Ну а теперь попрошу внимания, хранитель ли так с трудом соглашается с тем, чтобы я на вас время тратил? Тебя, Петя, он вообще бездарностью считает, да кого волнует, что этот нематериальный комок? Договорить парень не успел, земля под его ногами вздыбилась, роняя его наземь. Возможно, хранитель еще и не очень хорошо понимал людскую речь, но вот интонации он ощущал прекрасно, и спускать Пете насмешки явно был не настроен. День прошел в целом плодотворно. С момента моего окончательного выздоровления минули 2 недели, за которые мои родовые земли, при моем активнейшем участии, наконец пришли к более-менее вменяемому виду. На паре захваченных судов, которые я решил не продавать, хотя в связи с обстановкой в регионе на любые военные суда спрос был просто безумный, да укомплектовалась команда матросов, туда же, на каждое судно, я перекинул по роте гвардейцев во главе с мастерами. К присяге роду были приведены 3 новых мастера, которые в столь смутные времена пришли к вполне обоснованному мнению, что лучше уж примкнуть к стремительно растущему роду сейчас, нежели потом. Смолов отчитался, что восстановил все свои связи с остатками теневого мира бывшей столицы губернии, и вообще, проделано было колоссальное количество работы. Любой кризис – это также и время возможностей. Честно сказать, для меня и многих мелких и средней руки родов это стало временем стремительного роста. Огромное количество различных весьма полезных людей остались без места в жизни, без покровителей и даже без крыши над головой. И притом немалое их количество просто не имело возможности перебраться в иные губернии по причине отсутствия там каких-либо достойных упоминаний родичей или знакомых, что помогли бы обустроиться. И потому, несмотря на то, что катастрофа изрядно ослабила второго императора и самые знатные роды губернии, она в целом весьма положительно сказалась на остальных. Время возможностей, что сказать, и я им пользовался на полную катушку. Хельга прилетела еще неделю назад и уже 3 раза на моих глазах отказывалась возвращаться домой, несмотря на то, что ее телохранительница, третья тень, целый архимаг, прошу заметить, постоянно на этом настаивала. Я был практически счастлив, с утра до вечера я занят делами, весьма приятными для себя, развитием своих владений и войск, а вечером наслаждаясь обществом возлюбленной. Но все хорошее имеет свойство заканчиваться. И я понял, что отдых закончился, когда мне доставили послание на дворянское собрание, что должно было состояться через 5 дней. Глава 18. Что можно успеть за 5 дней? Если ты занят лишь самим собой, то очень немало. Если же ты глава рода, на чьих землях проживает около 1500 человек, из которых процентов 70 – беженцы, не способные обеспечить себя ничем из необходимого, то весьма немногое. К сожалению, мое пробуждение не исправило ситуацию с полуголодным существованием громадного количества простолюдинов. Как управленцы, мои заместители справлялись куда лучше, чем сумел бы и я сам, просто потому, что я 300-летний боевой маг, а не многовековой управитель какого-нибудь городка. Добыча с отбитого рейда расплодившихся сверх всякой меры пиратов, коих активно поддерживали те из сибирских племен, что не приняли власть империи, была с одной стороны весьма впечатляющей, с другой же, весьма скудной. Скудной в плане того, что провианта в сколь-либо значимых количествах мы не добыли, не грабить же грузовозы сограждан по государству, коим мы и пришли на выручку, верно. Прибывшие позже нас дворянские боевые суда и их капитаны, возможно, и придерживались иного мнения, и будь то караван какого-нибудь рода средней руки или тем паче одной из малых купеческих гильдий, то так бы и поступили. Но герб, пусть и переживающего не лучшие времена, но все же боярского рода, говорил сам за себя. Никто не рискнул откровенно грабить пожарских, прекрасно понимая, тем даже не потребуется ни с кем из них воевать. Один иск в имперский суд, и они все десятилетиями будут виру выплачивать, радуясь, что все обошлось так просто. И потому добычей нашей стали исключительно те суда и имущества, что удалось захватить у врагов. Пара фрегатов, довольно старой постройки, но зато захваченных в почти идеальном состоянии, стали главной моей добычей. Ну и еще труп архимага, который я отдал своей ручной Маре Алтыной, прекрасная девушка, которой я весьма горжусь, но функцию «сожри вражеский труп и получи усиление» никто не отменял. Собственно, в этом и причина того, что я не уничтожил своим ударом голову врага вместе с мозгом. Марам нужна именно она. Поэтому 2 из 5 оставшихся до собрания дней я провел, занимаясь правильной обработкой этой весьма экзотической пищевой добавки. Ну а что, раз уж эти девки-соблазнительницы испокон веков эту добычу жрали сырой, то это не значит, что это правильно. Правильно подобранные ритуалы магии крови и хорошая, качественная алхимия, подкрепленная потоком маны из источника магии, еще никому не вредили. И теперь Алтына уже 3-й день была погружена в транс, переваривая доставшуюся ей добычу. 7-й ранг она так вряд ли возьмет, хотя в целом судить, что ей подобное принесет, было сложно. За всю историю существования Мар она была первой, кто добрался до 6-го ранга, и первой же, кому досталась добыча в виде архимага. В общем, надеюсь, эффект будет действительно стоящим. Но пока моя верная слуга погружена в медитативный транс, сидя в самом глубоком подвале моего замка-поместья, и хранитель день за днем ноет, что она поглощает слишком много силы. Что ж, тут уж ему придется потерпеть. Тем более ноет он скорее про формы ради, дух источника каким-то неясным мне методом взаимодействует с девушкой, и что из этого выйдет, мне не ясно. Из оставшихся важных дел, я наблюдал за прорывом Хельги к 5-му рангу и преображению ее внутренней энергетической структуры. Огни в ее естестве, те, что казались мне подобием моих 7 молний, преобразились. 2 из них утратили свои изначальные цвета, теперь в сущности моей возлюбленной бились по-прежнему зеленый, как ее глаза, пламень, а также золотой и черный. И что это значило, я понятия не имел. Хотя, говоря откровенно, в черном пламени чувствовалась некая крупица самой сути моих черных молний, что-то из наследия забытых. Мне кажется, она начала осознавать и вспоминать что-то из своей прошлой жизни. Во всяком случае, прорыв завершился за сутки до моего отправления на это собрание, и после него что-то во взгляде моей возлюбленной сильно переменилось. Появилось что-то очень взрослое, взгляд стал оценивающим, взвешивающим. Но главная перемена ждала меня ночью. Девушка набрасывалась на меня так, что я, честно сказать, оторопел. На любую мою попытку заговорить затыкала мне рот поцелуем и вообще вела себя так, что я начал задумываться о том, кто из нас двоих старше и опытнее. И в целом, больше отмалчивалась и внимательно присматривалась ко всему, словно бы прислушиваясь к самой себе. Что тут сказать, меня это естественно настораживало, но пока что я поделать ничего не мог. И отвечу всем умникам сразу, сковывать и допрашивать по-жесткому свою возлюбленную из-за этих перемен я не собирался. И на все возражения о здравом смысле отвечу так: сперва проживите 3 века, потом влюбитесь без памяти и затем представьте себя на моем месте. До той поры, пока перемены в Хельге не вышли на уровень чего-то такого, что я прям почувствую неладное, я думал, что готов молча ждать, пока она не разберется в себе. Тем более по ее поведению я видел, что никакого отторжения у девушки я не вызываю, во всяком случае явного. Но тем не менее в последний день перед своим отправлением я все же решился на разговор. «Прячешься от меня?» – поинтересовался я, приближаясь со спины к белокурой красавице. Языки изумрудного пламени переплелись с ярким золотом и синими отцветами относительно обычного, насколько это слово применимо к магическому пламени, синего огня. Все это месиво сорвалось с кончиков пальцев моей возлюбленной и прямо в полете сформировало огнешар около 2 метров в диаметре. Заряд чародейского пламени играючи, в единый миг преодолел 400 метров и создал на месте небольшого, 4 метра высотой бугорка обледенелой, покрытой снегом земли воронку диаметром около 20 метров и глубиной 4 метра. И все это, без взрыва, грохота и прочих излишних спецэффектов, что свидетельствует чаще о напрасной трате вложенной энергии, чем об эффективности заклятия. Говоря проще, я на 5-м ранге едва ли бил сильно мощнее и искуснее подобными чарами, что уже вызывало немало вопросов. Девушка, неудовлетворенно хмыкнув, повернулась ко мне. Вроде бы то же самое лицо, те же глаза, все та же Хельга, но неуловимо другая. Старше, умнее, мудрее и холоднее. Однако спустя секунду ее внимательный, въедливый взгляд смягчился, заставляя мое невольно застывшее сердце вновь биться в прежнем ритме, словно бы волна узнавания смыла чуждость из взгляда и сердца моей возлюбленной того нового, неизвестного мне существа. «Аристарх», — тепло улыбнулась она, — «глупость какая, зачем мне прятаться от собственного любовника? Просто решила размяться, опробовать новый ранг, так сказать. Кстати, спасибо за помощь, если бы не ты, то 7-й, 16-й и 38-й канал я бы идеально не проработала, да и печати наложить бы правильно не сумела. Завидую, даже у отца нет источника магии с настолько послушным и преданным хранителем, что так охотно откликается на любую мысль и слово хозяина, считая его чуть ли не отцом. Интересный эффект, полностью опровергающий теорию Маслякова-Каффилда». Девушка резко оборвала себя на полуслове, и было отчего, хотя бы потому, что я понятия не имел, кто такие Масляков и Каффилд и в чем суть их теория. А учитывая, что я с 9 до 17 лет почти безвылазно торчал в библиотеке рода Шуйских, в которой имелись по меньшей мере все сколь-либо общеизвестные и значимые теории по магии, это говорило о многом. «Ты что хотел обсудить, Аристарх?» — натужно улыбнулась девушка. «Я хотел бы обсудить, кто ты и что ты», — прямо ответил я, взяв ее за руку. Хельга немножко вздрогнула, но выдергивать тонкую ладошку не стала, что я счел весьма благоприятным знаком. Вернее сказать, я заметил, что к тебе вернулась память о жизни до этого мира. Как ты знаешь, я лучше кого-либо способен понять тебя, ведь я и сам реинкарнатор. Не хочешь обсудить все это? Девушка некоторое время молча стояла, опустив взгляд. В ее ауре то вспыхивали, то гасли странные волны активности. Через полминуты наконец сложившиеся в незнакомые мне чары, ауру Хельги словно бы припорошила золотыми огоньками, и я ощутил, как в ментальном плане вокруг разума чародейки сомкнулся настоящий доспех разума, который моими скромными силами в ментальной магии не стоило даже надеяться обойти. Странно, зачем это? Я, честно говоря, я еще и сама не разобралась в том, что я чувствую, кто я такая и какой груз памяти из прошлого меня преследует, призналась она, потупив взгляд. Не знаю, как описать происходящее. Я словно постепенно пробуждаюсь от долгого сна, заново осознавая себя, и мне очень страшно, Аристарх. В голове словно сами собой возникают какие-то воспоминания, явно не из этой жизни, в голову лезут какие-то странные знания, которых у меня, по идее, быть не должно. Например это, на кончике изящного, тонкого пальчика, из острого ноготка брызнули разноцветные искорки, переплетаясь и сливаясь в заклятие. Быстро, красиво, изящно и очень, очень стабильно и прочно, вот что я мог сказать, глядя, как за 3 секунды над пальчиком моей возлюбленной сплетается 3-цветный огненный шар. А еще, это была магия действительно высоких порядков. Словно кто-то, кто достиг ранга великого мага в прошлой жизни, стоял передо мной и сплетал заклинание. Боевое заклятие, которое, я уверен, большинство чародеев 5-го ранга не то, что повторить бы не сумело, они и отразить бы его не сумели, если бы времени на создание защиты у них было столько же времени, сколько у Хельги на атаку. Это был воистину высший пилотаж, и я невольно восхитился увиденным, ибо как минимум, помимо всего вышеупомянутого, эти чары строились совсем на иных принципах, нежели все, что я когда-либо видел в исполнении смертных магов, как в этом, так и в прошлом мире. «Ты, конечно, сумел бы не хуже и немедленнее», — уверенно заметила девушка, завороженно глядя на творение собственной магии. «Но сумеет ли кто-то еще на 5-6 ранге так же? Сильно сомневаюсь. А уж если и сумеет, то старый опытный боевой маг, давно достигший этого ранга и десятки лет оттачивающий свое мастерство. Причем он обязательно будет из великого рода, ибо кто еще сумеет дать подобный уровень знаний? А ведь эти чары, это не наследие Романовых или Валги. Ни там подобным схемам плетения заклятий не учат. И поэтому, Аристарх, мне страшно». Девушка сделала робкое движение мне навстречу, но тут же замерла, словно испугавшись порыва. Хельга резко отвернулась, взмахом ладошки посылая свое заклятие в сторону многострадальной воронки, и я, повинуясь внезапному порыву, шагнул еще ближе и обнял ее, прижимая хрупкую спинку к своей груди. «Если честно, мне все равно, что ты вспомнишь о себе», — негромко сказал я. «Кем бы ты себя ни осознала, какие бы воспоминания к тебе ни вернулись, как бы к этому кто ни отнесся, мне нет до всего этого дела, радость моя. А если я окажусь не той, кем тебе сейчас кажусь?» — негромко произнесла девушка. «Если, например, окажется, что я что-то вроде той твари, младшего божества, от которого ты меня спас. Если окажется, что я несу угрозу для окружающих и тебе придется выбирать, что сделать, поступить как велит долг дворянина или...» Она замолчала, не сумев договорить до конца, но я понял ее мысль и засмеялся, легко, открыто, искренне. Девушка замерла, но я почувствовал, как напряглась тонкая спинка. Сегодня она пренебрегла шубой, выйдя потренироваться облаченная лишь в легкое платье и заклятие, защищающие от мороза. «Ты путаешь меня с каким-то героем или чем-то подобным, дорогая», — заговорил я. «Но я далеко не герой, да и не злодей. Если вдруг окажется, что ты социально опасна, я не пожертвую тобой ради чьего-то там спокойствия. Герои жертвуют всем, даже самыми дорогими и близкими, во имя некоего общего блага. Я же скорее сражусь с теми, кто решит поднять на тебя руку, и плевать я хотел, чем они там будут руководствоваться.